В Новочеркасске на гауптвахте сидел, дожидаясь над собой суда, некий войсковой старшина Голубов. Этот вечно пьяный офицер зарекомендовал себя на европейской войне какой-то безудержной, буйной храбростью, а в дни свобод, обиженный тем, что его не утвердили выборным атаманом одного из донских округов, начал явно призывать казаков встать на большевистскую сторону. По приказанию войскового атамана его арестовали. В то время товарищем атамана Каледина и духовным руководителем всего донского казачества к великому несчастью являлся Митрофан Багаевский. Молодой человек, вдохновенный оратор, донской златоуст, как не без основания его называли, любивший родное казачество какой-то восторженной юношескую любовью, а по своим убеждениям, вынесенным из университетских стен, с головы до пят демократ-теоретик, Багаевский своей политической деятельности задался явно недостижимой целью. Ему хотелось одемократизировать казаков, а для этого слить их воедино с донскими иногородними демократами, но с тем, чтобы казачество оставалось таким, каково оно есть, со всеми его преимуществами, утвержденными царями, и с бытовым укладом. Иногородних же мужиков, оставляя прежними демократами, сравнять с казаками в земельных наделах и во всех иных правах. Как это должно произойти, он и сам не знал. В этом явно безнадежном, обреченном на полный провал деле, вдохновителем его и помощником являлся член войскового правительства, провокатор и мефистофель всех войсковых кругов на Дону, некто Павел Агеев. Голубов через Агеева стал умолять Багаевского посетить его на гауптвахте. Мягкий по натуре, сострадательный к несчастьям ближних, не утративший веры в доброе начало в человеке, Багаевский согласился на мольбы. Голубов плакал перед ним, становился на колени, рвал на себя волосы и клялся, что он понял свои заблуждения и ошибки, раскаялся в своих действиях, и у него только одна мысль, одно желание – послужить Дону, раздавить Красную Гидру. А для этого он просил одного – исходатайствования у атамана Каледина прощения и возвращения ему свободы. И он, Голубов, имея громадное влияние на казаков-фронтовиков 10-го, 27-го и 44-го полков, с которыми он служил на войне и над которыми особенно усердно работали теперь большевики, склонит их в сторону защиты Дона и сметет с лица земли красную нечисть. Предложение Голубова показалось Багаевскому заманчивым. К тому времени боеспособность большевистских полчищ на Дону выяснилась вполне. Чернецов мечтал иметь в своем распоряжении еще только один хороший казачий полк прежнего боевого состава, и от воровских разбойничьих красных банд на территории Дона осталось бы только одно воспоминание. Проницательный и умный Каледин усомнился в искреннем раскаянии буйного и мятежного войскового старшины, но своего нареченного «сына», в кавычках, Митрофана Багаевского, сердечно любил и считал его более способным разбираться в сложной политической обстановке того смутного времени, чем он сам. Каледин послушался Багаевского и Агеева и подписал приказ об освобождении Голубова. «Донские златоусты погубили Дон». Голубов обманул и Багаевского, и Каледина. Не теряя ни одной минуты, он приехал в места расположения 10-го, 27-го и 44-го донских боевых конных полков, на большевистские деньги устроил им угощение и, перепоив казаков на митингах, в зажигательных речах, призывал их встать на сторону трудового казачества против войскового атамана и правительства, которые дали приют народным угнетателям и кровопийцам, генералам, офицерам, панам, заводчикам и фабрикантам. Сам Голубов мечтал обмануть большевиков. Большевики ему были нужны только для того, чтобы при их помощи свергнуть власть войскового атамана и правительства. В его пьяной голове рисовались иные перспективы. Он хотел повторить времена Разина, Булавина, Пугачева. Ему хотелось власти, крови, разгула, золота и чувственных наслаждений. Чаша роковых весов склонилась в большевистскую сторону. Казаки пошли за Голубовым. Между тем, никогда еще звезда молодого вождя не возносилась так высоко и не блистала так ярко, как в эти последние дни, когда подползала измена. Чернецов 27 января после блестящих побед отнял у большевиков станицу Каменскую, 28-го – станицу Глубокую, важные стратегические пункты. В следующие дни рядом комбинированных и стремительных ударов нанес красным решительное поражение в Донецком бассейне. молодой вождь его юноши, в геройстве и жертвенности превзошли себя. За эти подвиги Чернецов был по телеграфу поздравлен Калединым с производством в чин полковника. 22 января молодой полковник с небольшой кучкой своих партизан, отделившись от главного отряда, зашел в тыл красным и окончательно разгромил их. Путь за Донец у него был очищен. Ни одной организованной красной части не было перед ним. Дон был накануне полного освобождения от большевиков со стороны Воронежа. Но раненый в ногу герой с 34 своими сподвижниками был неожиданно окружен несколькими конными сотнями казаков под начальством войскового старшины Голубова и подхорунжего Подтелкова, тупого полуграмотного казака. Казаки вышли из своего нейтралитета, это было их первое выступление на стороне красных. В главном отряде чернецовцев, сосредоточенном на одной из железнодорожных станций, ждали Чернецова согласно его приказу вечером того же дня. Но ни вечером, ни ночью он не возвратился. Все его подчиненные привыкли к пунктуальной точности своего вождя. Отсутствие вестей повергло всех его соратников в великое смятение. Только утром и среди дня 23 января поодиночке и группами стали присоединяться к главному отряду те из партизан, которые находились в экспедиции с самим Чернецовым. Они принесли ужасную весть. Они рассказали, что раненый герой, неожиданно окруженный мятежными казаками, видя, что попал в ловушку и что сопротивление бесполезно, решительно заявил, что раз дело дошло до того, что сами казаки восстали против своего родного Тихого Дона, против своих отцов, против своего выборного атамана, то есть против самих себя, то он складывает оружие. Дело проиграно, и Дон погиб от руки своих сынов. Большевики, руководимые жидами, сотрут казачество с лица земли. Проливать родную казачью кровь он не может, да и бесполезно. Это противно его совести. Начались переговоры, в результате которых Чернецов сдался казакам без боя со всеми находившимися при нем сподвижниками на условиях полной неприкосновенности пленных. Тут же на клочке бумажки карандашом наскоро написали договор, и обе стороны, скрепив его своими подписями, переслали донскому атаману. Так как раненый Чернецов идти не мог, то его посадили на лошадь, и он поехал впереди всех рядом с огромным Подтелковым. Тут между ними произошел какой-то короткий разговор. Безоружный Чернецов ударил Подтелкова кулаком по лицу и, крикнув партизанам «Измена! Спасайся, кто может!», пришпорил коня. Темнело. Партизаны разбежались. Видимо, казаки, еще колебавшиеся и не успевшие озвереть, сами дали им возможность спастись. Одни из партизан говорили, что Чернецов успел ускакать и скрыться, но Волошинов и Павлов утверждали противное. «Я видел», — рассказывал Волошинов в кругу столпившихся около него офицеров и партизан, «как поскакал полковник. После его крика «Измена! Спасайся, кто может!» я бросился вперед и вправо, потому что я еще раньше заметил по правую руку балочку. Думка-то улизнуть была, казаков знаю. Сами-то они нас не тронули бы, но могли выдать красным. А уж там каюк. Под полковником лошаденка была шустрая, но маленькая, обыкновенная казачья. Должно быть, нарочно такую дали, чтобы не ускакал. А под Подтелковым отличный гнедой полукровок. Он выхватил из ножен шашку и со страшными ругательствами погнался за полковником. Полковник пригнулся к самой гриве коня и оглядывался через плечо. Я как сейчас это вижу, потому что ехали они впереди меня в шагах 7-8. У меня сердце замерло. Я хотел тогда броситься на Подтелкова, да что же я пеший мог сделать? Будь у меня в руках винтовка, я ссадил бы его с коня. Чтобы уж потом со мной было, это другое дело. Потом Подтелков быстро догнал полковника и рубанул шашкой. Я видел, как полковник кубарем свалился на землю, а его конь поскакал дальше. Я слышал, как казаки бросились вперед и около меня загалдели. Ловко рубанул, сразу насмерть, и не пикнул. Может быть, на наше счастье, он еще остался жив? В виде полувопроса заметил сотник Калмыков. Без того смуглый, с черными, как смоль, волосами, с восточным типом лица, теперь он совсем потемнел. Теребя пальцы и кусая свои черные молодые усы, он пытливым, встревоженным оком уставился в лицо рассказчика, желая услышать от него хоть слово надежды. «Не знаю. Дай бог», — только едва ли. «А как же вы-то все спаслись?» — допрашивал поручик Клушин. «Тут какая-то каша вышла», — продолжал свой рассказ Волошинов. «Казаки все гурьбой поскакали. Должно быть, они хотели нас выпустить. Ведь никого не тронули, могли всех в капусту перекрошить. Я вижу, меня со всех сторон стиснули конные. Ну, думаю, кончено. Пропал. Слышу над ухом голос. «Валя, да это ты, что ли?» Гляжу, с коня наклонился к самому моему лицу казак и прямо ест меня глазами. Лицо знакомое. «Да кто вы?» – спрашиваю. «Гля, да разве не узнали? Станишник твой. Гуров Хведосей. У, да что сады у нас рядом?» Всматриваюсь, наш цемлянский, около нас целая гурьба казаков, и все таращут на нас глаза. Гуров как будто поправляется на коне, еще ниже наклонился и шепчет: «Бегите скорее, че поколь время есть, а то пометуется беда, как бы дурное что ни вышло. Вот суды». А сам держится за спутлище, как будто поправляет стремя, и кивает мне головой направо, загородил меня конем, и сторонкой-сторонкой выпер из толпы. «Ну, теперь че беги, да не оглядывайся». «Да ты-то зачем с ними?» — не утерпел я. Он безнадежно махнул рукой. «Такая уж планета вышла. Мы тепереча на митингах этих самых перешили против атамана, против всех офицерьев и против панов. Замордовали нас. Совсем мозги свихнулись. Ничего не понимаем. Ну беги, беги скорее». Я и побежал. «Вас вот спас казак. Может быть, Бог даст, найдется добрая душа, спасет нашего полковника». С подавленным вздохом заметил напряженно слушавший рассказ Волошинова сотник Калмыков. «Дай-то Бог, а то беда», — заметил Клушин. «Если сразу до смерти не зарубил его подтелков, то казаки уж потом не дадут дорубить», — высказал вслух свое соображение Калмыков. «Все-таки свои, а не эта проклятая красная мразь». «Ну какой надо нанести удар, чтобы сразу до смерти убить человека?» — обмолвился Клушин. Никто из партизан не хотел верить в смерть героя, и каждый в своем уме подыскивал всякие счастливые случайности, которые могли бы спасти их вождя. На другой день разнеслась молва, что Чернецов жив, скрывшись в одном степном хуторе, лечится от ран и скоро снова появится перед своим отрядом. Все хотели этому верить, и с тоской и тревогой несколько дней подряд тщетно ждали его появления.